Бойцы постелили на топкую землю гать, сделанную из нескольких бревен, и положили сверху несколько кусков дюраля с помощью лома и какой-то материи, оторванной от фюзеляжа, и, уперев в импровизированную подставку бревно, заводили его под крыло бомбера. «Готово!» Сомов, взяв кувалду, начал аккуратно подбивать бревно. «Раз! Раз!» Самолет ощутимо накренился на правую сторону, а из воды показалась створка бомболюка. «Вот черт! Забыл совсем! Бухгалтер, погоди!» — крикнул я вниз. «Да, что случилось?» «Не торопитесь! Надо люк открыть из кабины штурмана. Тогда легче его выломать будет. Там рукоять есть. Зельц, здесь я. Полезай в кабину». Там штурвальчик такой есть. Над ним люк написано. Крути его против часовой стрелки, понял? Да, уже лезу. С трудом взобравшись по перекошенному крылу с обратной стороны, Дымов скрылся в раскуроченной кабине штурмана. Спустя некоторое время створка бомболюка вздрогнула и начала открываться, но потом, видимо, уперлась в грунт и остановилась. «Мужики, давай еще!» — скомандовал я Сомову и Трошину. «Алик, иди на ту сторону. Скажешь, когда крыло с той стороны упрется. Это уже тот оно». Еще пара минут, и бомболюк открылся. Правда, выход его был отклонен от вертикальной плоскости градусов на 30. «Ну да ничего!» Будет проще бомбы контролировать. Подхватив заготовленные бойцами слеги, я спустился к самолету. «Так, Сомов, ты контролируй это бревно. Не дай бог, поедет или сломается. А ты, Слава, пойдем со мной. Слегами бревна подопрем». Однако у Трошина была другая идея. Он предложил сделать что-то вроде крана, с помощью которого и предполагалось опускать бомбы на землю. Три слеги, установленные пирамидой, пароскоп, кусок стального троса и моток динамической веревки из наших запасов. И кран готов. «Ну что, майор?» — назвал я бухгалтера старым званием. «Уверен?» «Уверен. Мы так стволы на гаубицах меняли. Они потяжелее, чем эти чушки будут». «Понятно. Но створку все равно отломать надо, мешать будет». Ломать створку мы, правда, не стали, а аккуратно отвернули крепление. Метизы в нашем деле пригодятся. После чего вплотную приступили к выгрузке боезапаса. В начале казачина вывернул хвостовой взрыватель из крайней бомбы, а мы с бухгалтером обвязали ее веревкой. Затем прицепили авоську карабином к петле на стальном тросе и, расцепив замок, начали осторожно опускать 100-килограммового поросенка на створку люка, лежащую на земле. Ваня начал выкручивать головной взрыватель. Оп! «Па!» Расцепив карабин и дождавшись, когда казачина закончит, три бойца впряглись в бомбу и с легкими матерками потащили ее на берег. «Антон, а мы сейчас будем выплавлять взрывчатку?» — поинтересовался Трошин. «Нет, на базу отвезем. А завтра определим, в какой бомбе какая, и тогда уже приступим». В принципе, в начале войны еще не началась вся эта чехарда со взрывчаткой, характерная для более позднего периода, когда в бомбы пихали все, что угодно, лишь бы оно взрывалось. Но рисковать понапрасну мне не хотелось. Понятно. За час, вымотавшись до полного изумления, мы вытащили на берег все 6 бомб. Кроме вооружения и бензина, нашей добычей стали несколько приборов, вроде датчиков температуры масла двигателей и самолетных часов. Рацию снимать не стали, поскольку при взгляде на ее покореженную переднюю панель было сразу ясно, что лампы посадку не пережили. Некоторые проблемы возникли при перетаскивании бомб к грузовику. Подъехать ближе, чем на 150 метров к самолету, не получилось из-за довольно густо росших по опушке деревьев и рельефа. Поэтому первую бомбу бойцы несли на слегах, продев одну палку в бугель, а вторую просунув сквозь перья стабилизатора. Ну и уломались же они. Пришлось нам немного напрячь серое вещество. После чего из пары выломанных стрингеров и листа дюраля были сделаны санки, на которых и таскали остальные бомбы. Была идея даже буксировать эту волокушу за мотоциклом, но после недолгих раздумий решили не рисковать. Пока бойцы волокли последнюю бомбу, мы с Казачиной и Тотаном сидели на берегу, прикрывая отход. Внезапно Ваня стукнул себя по лбу. «Тоха, я дурак! Там же лампочки должны быть!» «Ты чего? Какие такие лампочки? Перетрудился, что ли?» «Приборы чем-то подсвечиваться должны. А из лампочек маленьких, знаешь, какие электровоспламенители получатся? Пару минут подождите, я пулей сбегаю». Отказывать зараженному энтузиазмом Ивану я не стал. Только выразительно посмотрел на часы. «Даю 15 минут. Я тут посторожу». И, повернувшись к Тотану, сказал: «Алик, ты к машинам иди. Подождете нас на опушке. Если что, рация у меня включена. Давай». Проводив взглядом спину Алика, я прилег под куст и, накинув на себя развернутый шарф-сетку, достал из кармана командирское удостоверение погибшего пилота и открыл его. Семенов Сергей Аполлинарьевич, капитан, 121 СБАП. Прочитал я еще раз. «Спасибо тебе, капитан, что дотянул до этого болота, что самолет твой не взорвался и не разломился, раскидав бомбы по болотине. Мы за тебя отомстим, ты не сомневайся», — думал я, разглядывая фотографию молодого, лет 25 военнолета, чем боевой путь закончился всего на второй неделе войны. Тут мое внимание привлекли странные звуки, доносившиеся откуда-то из-за моей спины. Я прислушался. Из кустов, что росли в низинке метрах в 50 по левую руку от меня, доносилось какое-то бормотание. Бу-бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-ар, бу-бу-бу, ой,